Я же себя обмануть не позволю, я не позволю. Я сейчас вызываю по телефону адмирала. Так ты меня благословляешь? Он еще спрашивает. Руками и ногами. Сияющий Михаил Григорьевич вернулся в кабинет, сплавил Егорнова, сунув ему 500-рублевку, и позвонил Обрыдленку, сказав, что посылает за ним автомобиль. Через 15 минут адмирал, щуря сквозь пенсне медвежьи глазки свои, входил в кабинет. — Вы слышали о короле Кипрском? — огорошил его с места в карьер патрон. — Слышал. Даже знаю лично. А что? Он ведь, кажется, умер. — Так же, как и мы с вами. Аккурат так же. Он здесь, в Петрограде, и живехонек. — А вы его откуда знаете? — Это было в 69-м году. Я тогда молодым лейтенантом приезжал в Париж с морской миссией. Все мы были приглашены императором французов на бал в Тюильрийский дворец, и на этом балу я был представлен кипрскому королю. Тогда ему уже перевалило за 40, но это все еще был красавец удивительный, один из самых элегантных мужей Второй империи. А теперь он ходит без сапог и живет в какой-то трущобе. Слушайте, адмирал, я хочу его женить на Искрицкой. Ему нужны деньги, ей нужен титул. Она будет королевой. Шикарно, чертовски шикарно. Поезжайте к нему, привезите сюда, и мы покончим живо по-американски. Будущий консул Республики Никарагуа уже чувствовал себя американцем. Обрыдленко замялся. Не знаю, будет ли это удобно, Михаил Григорьевич. Чего там неудобно? За деньги все удобно. Какие там щепетильности, если он не имеет штанов? А будет ломаться? Ну, мы ему отсыплем побольше денег. Я готов идти до 50 тысяч. Меня это забавляет, ей-бог. Это не какой-нибудь граф из Вяземской лавры. За королевский титул не жали 50 тысяч. Глава 24. Ошеломляющее открытие. С отъездом Загорского все как-то потемнело, погасло кругом для Веры Клавдиевны. Помыслами и душой она была вся целиком с ним. А здесь осталась Вера Забугина, конторщица мадам Карнац, высиживавшая положенные часы на конюшенной, убивавшая свободное служебное время чтением, одинокая, совсем одинокая, если не считать кипрского короля, за которым она ухаживала как за отцом. Старик сетовал на подагру, интересовался ходом войны. Девушка переводила ему на французские телеграммы с фронта. Король огорчался неудачами французов, успехи же их радовали его. Все самое лучшее, самое блестящее в жизни одряхлевшего скитальца связано было с Францией. Он без слез говорить не мог об этой стране. А теперь слезы все чаще и чаще блестели на глазах старика, скатываясь по бледным щекам. «Моя милая Корделия, неужели эти варвары завоюют мою прекрасную Францию? Этого быть не может! Нельзя, чтобы погибла Франция! Нельзя! Франция! Одно из красивейших в мире явлений. Там все красиво. Гибкий ум, патриотизм, культура. И даже республиканская, буржуазная Франция, даже она. Ах, Париж! Я не могу себе представить немцев, марширующих по большим бульварам через площадь Согласия. Это было бы таким чудовищным оскорблением. Хотя эти негодяи в 70-м году вошли в Париж. И прусская гвардия стояла у арки звезды, но в самое сердце Парижа не вошла. Тьер со слезами умолял Бисмарка не делать этого. Если б скинуть мне с плеч каких-нибудь всего 15 лет, я, не задумываясь, поехал бы во Францию и вступил бы в ряды ее армии. Эта славная кавалерия с наполеоновскими традициями, каски с развивающимися хвостами, эти кирасы. Я был свидетелем бешеных атак, когда французские эскадроны сметали германскую пехоту. Старик преображался. Беспомощные детские слезы как-то незаметно высыхали. Вдохновенный огонь вспыхивал в глазах под седыми бровями. И чем-то пророческим звучал голос в моменты, когда последний лузиньян доказывал, что Франция не может, не должна погибнуть, что это было бы величайшей несправедливостью на земле.